Сюжет. Бен пробовал слово. Низкий грубый голос нерешителен. Осмотрел на лицо Гарриет, пытаясь понять, чего она хочет. Что происходило в том фильме, который ты только что смотрел? «Большие машины», — отвечал он. «Мотоцикл. Та девушка плакала. Машина гналась за человеком». Как-то раз, чтобы выяснить, сможет ли Бен научиться у Пола, она спросила Пола, какой сюжет у этого фильма? «Он про грабителей банков, так?» — ответил тот, исполненный презрением к глупому Бену, который слушал, переводя взгляд с лица матери на лицо брата. Они собирались ограбить банк через подкоп. Они почти докопали до подвала, но полиция их подкараулила. Они попали в тюрьму, но большинство убежало. Двоих полиция застрелила. Бен внимательно слушал. «Расскажи мне сюжет фильма, Бен». «Грабители банков», — сказал Бен. И повторил, что рассказал Пол, запинаясь, стараясь вспомнить точно те же слова. «Но это только потому, что я ему рассказал», — заявил Пол. Глаза Бена вспыхнули, но погасли. Едва он напомнил себе, как предполагала Гарриет, что «я никого не должен обижать. Если обижу, меня увезут в то место». Гарриет знала все, что думал и чувствовал Пол. Но Бен оставалось только гадать. Мог ли Пол научить Бена, но так, чтобы они оба этого не поняли? Гарриет читала рассказ для них двоих и просила Пола пересказывать сюжет. Потом Бен копировал Пола, но через несколько минут все забывал. Она играла с Полом в игры вроде «Змейки-лесенки» или «Лудо», а Бен смотрел. Потом, когда Пол уходил, предлагала Бену попробовать, но он не мог освоить этих игр. Все же какие-то фильмы он мог смотреть снова и снова и никогда не уставал от них. Ловоты взяли на прокат видео. Он любил мюзиклы, звуки музыки, Вестсайдская история, Оклахома, кошки. «А теперь она будет петь», — говорил Бен, когда Гарриет спрашивала. «Что тут сейчас происходит, Бен?» Или «Они будут тут все танцевать», а потом она будет петь. Или «Они собираются обидеть эту девушку. Девушка убежала. Теперь праздник». Но пересказать сюжет фильма он не мог. «Напой мне эту мелодию, Бен. Спой нам с Полом». Но у него не выходило. Мелодия ему нравилась, но выдать он мог только грубый, немузыкальный рев. Гарриет узнала, что Пол дразнит Бена, просит его напеть мелодию, а потом насмехается над ним. Она увидела, как ярость полыхает в глазах Бена и велела Полу больше никогда не дразнить его. «А почему?» — закричал Пол. «Почему нет?» — все время «Бен! Бен! Бен!» Он замахал на Бена руками. Глаза Бена сверкнули. Вот-вот бросятся на Пола. «Бен!» — остерегла его Гарриет. Ей казалось, что ее старание очеловечить Бена уводит его вглубь самого себя, где он что, вспоминал, мечтал о своем родном племени. Раз зная, что он где-то в доме, и нигде не находя его, она шла по комнатам, поднимаясь с этажа на этаж. Второй этаж еще жилой. Здесь Дэвид и сама Гарриет, Бен и Пол, хотя три комнаты пустуют, кровати там приготовлены со свежими подушками и стиранными пуховыми одеялами. На третьем этаже пустые чистые комнаты. Четвертый этаж. Давно ли детские голоса и смех наполняли его и лились в открытые окна, разносясь над садом? Но Бена не было ни в одной из комнат. Гарриет тихонько поднялась на чердак. Дверь была открыта. Из высокого слухового окна падал неровный прямоугольник света, и в нем стоял Бен, таращась вверх на тусклый солнечный луч. Гарриет не могла сообразить, чего он хочет, что он чувствует. Он услыхал ее, и тут она увидела Бена, свободного от уз домашней обыденности. Одним прыжком он оказался в темноте в углу под кровлей и исчез. Ей был виден только сумрак чердака, казавшегося бесконечным. Не слышно ни звука. Где-то там скорчился Бен и смотрит на нее. Она почувствовала, что волосы на голове зашевелились. Ее пробрала дрожь, инстинктивная, ведь умом она не боялась его. Гарриет замерла от страха. «Бен!» — позвала она мягко, хотя голос дрожал. «Бен!» Вложив в это слово свою человеческую власть над ним и над этим диким опасным чердаком, где Бен возвращался в давно минувшее прошлое, которое не знало рода человеческого, без ответа. Тишина. Клякса теней на миг затмила жидкий грязный свет под слуховым окном. Мелькнула птица, перелетая с дерева на дерево. Гарриет спустилась и сидела, озябшая и одинокая на кухне, пила горячий чай. Перед тем, как Бен поступил в местную практическую школу, разумеется, единственную, куда бы его взяли, летние каникулы были почти как те, прежние. Люди писали друг другу, созванивались. «Эти бедняжки, давай съездим к ним, хоть на неделю. Бедный Дэвид,